Как больше не выгорать? Когда терапия с выгоревшими клиентами подходит к концу, они всегда спрашивают, а как же теперь больше не выгорать? Как сохранить это состояние, когда полон сил и заряжен на новые свершения? Предполагаю, что вы тоже задаетесь этими вопросами. Во-первых, сразу скажу, что после каждой терапии случаются откаты и срывы, и это нормально. У нас бывают упадок сил, нехочуха, отчаяние и досада. А во-вторых, запомните, что у вас есть вы сами, и вы в любой момент можете достать чемодан с инструментами для психологической самопомощи, которые вы здесь усвоили. Да, я про эту аудиокнигу, которую можно переслушивать, напоминая себе, что можно ошибаться специально и лежать по полчаса в день без чувства вины. Можно злиться, материться, быть плохим и вредным, слабым и уязвимым. Можно бояться, можно отказывать в просьбах, можно раздражаться, можно думать в первую очередь о себе. Можно все. Главное, берегите себя. Не просто же так мы вас тут восстанавливали. Я так прикипела к вам, пока работала над этой книгой, представляла вас, мои слушатели, какие вы, о чем вы думаете, какие проблемы вас волнуют. Я представляла, как каждый вечер вы выбирали время для себя и работали, доверяя мне и моему опыту, а главное — себе. Спасибо вам за этот путь. Вы огромные молодцы. Возможно, когда-нибудь вас спросят, как тебе удалось научиться справляться со сложными ситуациями и быть счастливым, несмотря ни на что. А вы ответите, что все началось с этой аудиокниги. Тогда я буду знать, что у меня получилось. С уважением к вашим чувствам и достижениям, Ольга Варданян. Задание «Как вернуться обратно в болото». В завершение мне хочется поделиться еще одной парадоксальной техникой. Она поможет вам минимизировать риск повторного выгорания. Да, ваша проблема решена, но хорошо бы сделать так, чтобы она не вернулась. Посмотрите на весь путь, который вы проделали в рамках этой книги, и ответьте на вопросы. Как испортить то, что вам удалось построить? Как вернуться в болото? Что нужно делать? Или наоборот, что нужно перестать делать и о чем надо забыть. Составьте план из шагов и не осуществляйте его. Просто помните о нем. Суть задания. Если хочешь победить врага, нужно знать все его привычки и повадки. Досконально изучите свой план провала, чтобы в случае опасности не дожидаться, пока он утащит вас обратно в болото, а действовать на опережение. Например, порадовать себя чем-нибудь приятным.